Как попадают в плен? Все очень просто. Весной 1942-го мы, конники кавкорпуса генерала Белова, с десантниками и остатками 33-й армии выходили из окружения. Почти все перераненные, больные, опухшие от голода, истощенные до крайности. Наш эскадрон разбили, разметали, и мы уже шли небольшой группой. Прошли мы несколько километров, вышли к деревне. Тетка посла корову. Я ее спрашиваю: «Тетушка, кто в деревне?» А она мне: «А у меня ничего нет». Так я от нее ничего толком и не добился. Пошли в деревню. На краю деревни разбитый взрывом дом. Воронка, навес. Зашли под навес, постояли. Стой, не стой, а есть охота. Пошли дальше. Зашли в жилую хату. Нас там встречает парень лет 18. В руках у него немецкий карабин. Одет просто, по-крестьянски. Я его и спрашиваю: «Партизан?» Он мне: «Да, партизан». Так он мне ответил и ухмыльнулся. Чего он, думаю, ухмыляется? И винтовка немецкая. Хозяйка нас усадила за стол, налила борща, нарезала хлеба. Мы сразу на еду накинулись, обо всем забыли. Рады, к своим попали. Парень тем временем вышел на крыльцо и выстрелил в воздух. Пришел другой, тоже с немецкой винтовкой, лет 40. Внимательно посмотрел на нас. Парень ему: «Вот, беловцы из лесу пришли. Что будем делать? Пускай уходят или как?» «Поведем», — говорит тот. Тут-то мы и поняли, каким партизанам попали. Старший опять стал нас осматривать. Товарищ мой весь оборванный, а на мне еще хорошая диагоналевая гимнастерка и кавалерийская портупея с ремнями. «Сымай», — говорит. Делать нечего. Снял я с себя свое добро, швырнул на пол и говорю: «На, только учти, прибыли тебе от нашего несчастья не будет». «Ладно», — говорит, — «помолчи, будешь еще рассуждать, это тебе не при советской власти». «Ага, думаю, советской властью меня попрекнул, обиженный, этот не отпустит. Он бы, наверное, и штаны с меня снял, присматривался он и к штанам, да они у меня прострелены были и в крови. Бронишь, гад, советскую власть, а сам все норовишь от нее кусок урвать». Но это я вслух уже не сказал. Повели нас в другую деревню. Привели. Деревня большая, дворов 50. Называлась та деревня, как мне помнится, то ли Каменец, то ли Каменка. Держали нас в школе. В ельне, в лагере, я свои сапоги обменял на пайку хлеба. Голод был страшнее смерти. Когда поживешь 2 месяца на траве и коре, да на горсти пшеницы, то кусок хлеба покажется дороже всего на свете. В лагере было много партизан. У них была припасена еда. Им и приносили, они же местные. Прошло несколько дней. Нас собрали, повели на починок. Ночью прошел дождь. Раны мои сковало. Утром надо вставать, идти, а я не могу подняться. Подбежал немец из конвоя. Поднял меня за воротник рубахи и ударил сапогом. Я ему и говорю: «Ты, варвар, попался бы ты мне 2 месяца назад!» Я-то думал, он ничего не поймет. А рядом оказался переводчик. Перевел, что я сказал. Эх, как он обозлился. Побледнел, покраснел. Опять подлетает ко мне и кричит: «Ты, варвар, ты, варвар! Ваша Россия — варварская страна!» Я засмеялся, и они меня наказали таким образом. Всех раненых усадили на телеги, а меня поставили в колонну. Я шел пешком. Ребята меня поддерживали, не бросали. Мне один: «Ты, комиссар, с ним не спорь, а то поставят к березке и вся недолго». «Да я, говорю, не комиссар, я такой же, как и ты». Тут мне подали палку. Я пошел, опираясь на палку. Другой рукой держусь за телегу, а немец тот самый подлетит и по руке мне прикладом. В телеге сидит бывший повар из партизанского отряда. Нога у него забинтована, раненый. Я с ним в лагере познакомился, сдружился. он мне и подал руку в дороге. Ладно, думаю, ковыляю себе дальше. И чуть погодя, Вася опять мне руку подал. Так, держась за телегу, мне идти все же значительно легче. Немец заметил и опять подбежал, вырвал у меня из рук палку и стал той палкой лупить и меня, и партизана. И тут кто-то из ребят и говорит: «Вась, да дай ты ему, за что он тебя бьет?» И Вася махнул ему разок. Парень был крепкий, в партизанском отряде всегда возле котла. Селенку еще не растерял. Немец так и сиганул в кювет, даже винтовка в сторону отлетела. Немцы закричали. Вася бросился в гущу колонны. «Где его там найдешь?» Колонну остановили. Вышел переводчик, объявил: «Если не выдадите того, кто ударил германского солдата, каждый десятый будет расстрелян». Никто Васю не выдал. Немцы бегают, высматривают. А мы стоим, молчим. Постояли-постояли, да и пошли дальше. Это был уже не 41-й год, когда они с нашими пленными делали, что хотели. Немцы к тому времени тоже уже в плен стали попадать и побаивались, что и их будут истреблять. Я без палки иду кое-как, ослаб совсем, повалился. Подходит немец, не тот, другой. Подошел, кольнул в бок штыком. «Штейн!» Лежу я на обочине, ни встать, ни идти уже сил нет. Я уже и смирился, пускай убивают, чем так мучиться. Все равно не дойду. Немец кляпал-кляпал надо мной затвором и штык к виску прикладывал, а выстрелить все же не выстрелил. Остановил подводу. Меня бросили в ту подводу и повезли. Лежу я в подводе и думаю, как во сне. Это что ж я, живой остался? В Рославле, помню, гонят нас мимо станции. Стоят полицейские, молодые ребята, рослые, здоровые. Кто-то из наших крикнул: «Ребята, дайте закурить!» «Пускай тебе Белов даст закурить!» «Ах ты, шкура немецкая! Да ты и мизинца не стоишь нашего генерала!» Чуть до драки не дошло. Немцы нас прикладами в строй опять загнали. А то мы их уже окружили. А, думаю, напустили и вы в штаны, когда мы Дорогобуж взяли. Небось, вокруг Рославля все окопами ископали. Немцы ничего не поняли. Думали, мы из-за курева поспорили. Пригнали в лагерь. Вышел врач. Молодой, лет 30. Стал осматривать меня. Увидел, что рана свежая. Спрашивает: «Где это тебя?» А дело в том, что в основном в Рославль пригоняли тех, кто был взят в плен еще в 41-м году. Фронт назад отодвинулся. Вот немцы и перегоняли пленных подальше, в тыл. «Под Москвой?» — говорю. «Как дела под Москвой?» — спрашивает. Они не знали правды. «Дали мы им?» — говорю. И рассказал, как брали Солнечногорск, Козельск, как ходили по тылам, как пытались взять Вязьму, как атаковали Дорогобуж и столько там всего захватили. Немцы-то им говорили другое, что в Москве уже капут, что не сегодня-завтра, войне конец. После Рославля были лагеря в Борисове, Минске, потом погнали в Польшу. И был такой случай в одном из лагерей в Польше. Работали мы в овощехранилище, часовой австриец. Когда я только прибыл, ребята мне сказали: «Сейчас к тебе подойдет». «Зачем?» «Спросит, сколько немцев убил. Говори, что много, закурить даст». Работаем. Подходит конвоир, невысокого роста. Немного так тюляпает по-русски. «Где воевал?» спрашивает. «Под Москвой», говорю. И они знают, что под Москвой сильные бои были. Много немцев побило там. Покачал уважительно головой. «О, гуд! И сколько немецких солдат ты убил?» спрашивает. Я и говорю: «Да 40, пожалуй, будет». И показал на пальцах, чтобы быстрее дошло. «О! А кем ты был на фронте?» «Пулеметчиком», говорю. «Первым номером станкового пулемета системы «Максим». Такой большой машинингевер. «О, ты хороший солдат!» И правду ребята говорили. Дал мне австриец несколько сигарет и сам закурил. Сел неподалеку, курил, на меня поглядывал и головой качал. Пожилой был австриец, видать, еще в Первую мировую воевал. Потом погнали нас дальше. Куда везли, было непонятно. Привезли в концлагерь в Бреслау. Вот так я оказался в Чехословакии. В это время там, в концлагере в Бреслау, находился генерал Карбышев. Лагерь размещался в каком-то зрелищном учреждении. Койка генерала Карбышева стояла на балконе, отдельно от нас. Рядом в этом же помещении, но за самодельной ширмой с простыней, располагалась санчасть. Я бывал там почти каждый вечер. У меня распухла нога, и после работ я ходил на перевязку. Санинструктор меня с Карбышевым и познакомил. Дмитрий Михайлович расспрашивал о боях под Москвой. Ему приносили газеты, русские газеты. Он читал их. Когда я в первый раз пришел к нему, он как раз и читал газету. На работу его не гоняли, все же генерал. В лагере у нас была подпольная организация. Она и помогла мне бежать. Однажды стали формировать команду для переброски в Белоруссию на срочные работы. Команду ту попал и я. Меня туда включили с условием, что когда прибудем в Белоруссию, я уйду к партизанам любой ценой. Писарь наш был человек. Вот он меня в ту команду и вписал. Меня и еще нескольких своих. Мы друг друга знали, держались вместе. Прибыли в Слуцк. Поезд остановился где-то в пригороде. Вышли из вагона. Охранник наш куда-то ушел. Стоят машинисты и переговариваются. Вышли покурить. Начал я их расспрашивать. Поняли они, куда я клоню. Один мне и говорит в открытую. «Нет, браток, тут лучше и не пытайся. Ты не смотри, что охраны нет. Поймают сразу. Поля кругом, и немцев много. Полиция! Куда ты побежишь?» Повезли дальше. Бреславскую нашу группу разбили. Разослали по разным лагерям. Осталось нас трое. Едем, леса кругом. Хорошо бы, думаем, здесь где-нибудь. И точно, вскоре выгрузили, погнали в лагерь. По дороге в лагерь мы и бежали. Конвой был немногочисленный. Один немец с винтовкой впереди, другой сзади, а посреди полицейский на коне. Полицейский куда-то ускакал, в деревню, видать. Мы как раз возле деревни проходили. Рассветало, еще сумерки стояли. Колонна стала поворачивать. Впереди конвоир за поворотом скрылся, а задний на другую сторону перебежал. Мы трое в лес и шмыганули. Никто и не заметил. Пришли в одно белорусское село. Веску, как там говорят. Идет мальчик. Я его подозвал, спросил о партизанах. Он посмотрел на меня и говорит: «Пойдем». Привел в хату. За столом парень с автоматом. Автомат немецкий. А я смотрю внимательно. Один раз к партизанам я уже попал, в другой раз не хочу. Но на наше счастье оказалось, что попали мы действительно к своим. Так началась моя партизанская жизнь. Но это уже другая история. Вначале нас откармливали, на задания не посылали, хотя уже зачислили во взвод разведки. Командир отряда посмотрел на нас и сказал: «Ребята, вы обстрелянные, бывалые, в разведку пойдете». «Ну что ж, в разведку так в разведку. А сперва, — говорит он нам, — селенок немного поднаберитесь». Кормили нас хорошо. Втроем мы за один раз съедали ведро картошки до дна. Вскоре мне дали коня и должность командира отделения, потом командира взвода. Во взводе у меня было отделение подрывников. Однажды пустили под откос эшелон с живой силой. Заряд был хороший, вагоны так и разметало. Да и насыпь в том месте оказалась высокой. Вагоны крутило так, что в лесу долго грохот стоял. Потом из депо, где у нас тоже были свои люди, сообщили, что при взрыве погибло 309 немецких солдат и офицеров. Мой взвод, можно сказать, за дивизию дело сделал. Две полнокровные роты. Это хорошая дивизионная операция. 14 месяцев я был в отряде. И еще потом один месяц на очистке. После операции «Багратион», когда наши войска продвинулись далеко вперед, на запад, в белорусских лесах осталось много окруженных групп немцев, полицаев. Да, вот такая история. В 42-м я от них хранился, а в 44-м они от нас. Вот жизнь как поворачивается. Многие, кого мы брали в плен, были в немецкой форме и хорошо говорили по-русски. Некоторые были одеты в эсэсовскую форму. Тут попадались не только полицейские, но и остатки разных специальных подразделений. И власовцы, и группы из первого русского национального полка СС, и польские офицеры армии Краевой, и дезертиры. Те прятались в лесах с лета 41-го года. Некоторые сами выходили. В основном это были местные жители, кого бабы прятали, кого родители. А уже слыхать было, особенно по ночам, как наши идут. Тяжелая артиллерия била, фронт валом катился. Тут уж наши хламосили почем зря, не то что в 41-м под Вязьмой. Иногда нас отправляли на железнодорожную станцию разгружать вагоны. Обычно, когда нас гнали туда, вдоль дороги стояли жители, в основном угнанные немцами из оккупированных областей. Кричали: «Кто из Тулы? Кто из Брянска?» Деревни называли. Слышу, кричит: «Зимницкие есть!» Поворачиваюсь, кричу вслепую: «Я из Зимниц, а ты кто?» Стоит мальчик: «Ты что, дядя Фим, не узнал меня?» «Боже ты мой! Гляжу, это ж Витя Лавреев! До войны такой шалун малый был!» «Что в Зимницах?» — спрашиваю. Он мне все и просказал. Что Зимницы немцы сожгли дотла, что мужиков всех, даже ребят по 15-16 лет, постреляли, что только кое-кто случайно остался жив. «Бабы-то с детьми живы?» «Живы», — говорит. «Отец мой?» «Нет», — говорит, — «расстрелян». «А тесть Кирилл Арсентьевич?» «И он», — отвечает мне Витя. «А дядя Охрем?» «Дядя Охрем», — говорит, — «живой остался». Условились мы с ним на завтра встретиться возле проволоки. Гражданским к нам подходить разрешали, охрана не препятствовала. Да что-то не пришел Витя. И надо же было такому случиться, что встретились мы с ним потом еще раз, уже в Германии, куда нас дальше угнали. И рассказал он мне тогда побольше. Например, что в Минске с ним вместе Степанида была с детьми. Это одна женщина наша. Тоже зимницкая. А у нас в Минске комендантом лагеря в то время был немец по фамилии Кац. Раньше, когда мы только-только туда поступили, другой был. Тот все бывало ходил с расстегнутой кобурой. Чуть что, стрелял без предупреждения. Много нашего брата пострелял. А Кац был добрый. Вот помню, подойдет к проволоке женщина, уговорится с кем-то из наших и к нему. Мол, господин комендант, мужа нашла, отпусти отца к детям. Усмехнется немец, да и прикажет отпустить пленного. Отпускал насовсем. Слыханное ли дело, на волю, после таких-то мучений? А вот же, отпускал. Вот бы мне встретиться тогда со Степанидой. Витю Лавреева я встретил после 3 мая 1945 года, когда нас англичане освободили. Англичане нас передали нашим. За мной ничего такого не числилось, поэтому после передачи я сразу попал на хозяйство и, считай, опять, как в 41-м, под Новодугинской на должность старшины. Жили мы в польской деревне, работали на маслобойне, снабжали войска продовольствием. Раз приезжают двое молодых офицеров из особого отдела, поговорили и тут же отпустили. Больше трепали тех, кто в 43-м и позже в плен попал. А нас, кто в 41-м да в 42-м, знали, какая война на нашу долю выпала.